День, когда я появилась на свет. Милый июль, ты экватору года. Как не любить мне тебя, так хорош. Солнце роскошно, ликует природа, невероятно на сказку похож. Избранный месяц, еще и крылатый, словно летающий кабриолет. Самый любимый в июле десятый день, когда я появилась на свет. 10 июля 2020-2024.